«Есть, сэр», — отозвался вахтенный начальник, передавая приказ по команде непосредственно исполнителю. «Готовьте абордажные группы, леди Вентрис», — приказал Шахаши, продолжая наблюдать за полем боя. «Все три крейсера «Тральщик» должны быть захвачены в максимально короткие сроки». «Будет исполнено, контр-адмирал», — бросила ему Эсаш, повернувшись, чтобы уйти. Опираясь на трость правой, Эрик протянул левую руку и мягко схватил датамирскую ведьму за локоть. Вентрис сбросила на него быстрый оценивающий взгляд, после чего их глаза встретились. «Спасибо за наш последний разговор», — негромко произнес командующий эскадрой. «Мне это в самом деле помогло». «Обращайтесь», — женщина ненароком освободила руку. «Только не думайте, что я и впредь буду вам штатным психологом. Эта услуга стоит очень дорого, и у вас вряд ли есть возможность заплатить за следующий прием. Учту это», — сухим тоном пообещал Шахаши, возвращаясь к созерцанию поля сражения. За спиной контр-адмирала раздались негромкие шаги удаляющейся датамирской ведьмы. Эрик опустил руку в карман и почувствовал прохладу металла архаичного хронометра. Ритуал, что преследовал его годами, сегодня оказался нарушен появлением Вентрис. Но, как ни странно, его непоколебимость от этого не пострадала. Подержав устройство в кулаке, офицер вынул руку. 14-й батарея, вести огонь точнее, негромко приказал альдеранец, возвращаясь мыслями к сражению. Система Галидран являлась вместилищем для оперативной группы бета Новой Республики. Сразу после того, как Ярость Бездны вышел из гиперпространства, капитан Штормейр бросил взгляд на тактический монитор, наблюдая за тем, как системы Звездного Разрушителя проводят опознание вражеских кораблей. Один звездный крейсер МС-80 «Свобода», два эскортных авианосца «Огонь Квазара», семь транспортных кораблей типа ГР-75 и карелианский фрегат ДП-20, а также крейсер «Тральщик», который двигался в сторону вектора прыжка в окружении звездолетов всего соединения. Построение довольно типичное. Головным двигался звездный крейсер, позади него – «Тральщик», по бокам которого держались эскортные авианосцы. Фрегат держался двумя эшелонами выше «Свободы», а транспорты замыкали построение. Своеобразный треугольник, которому не суждено добраться до Лианны. «Начать постановку помех», — приказал Антониас. «Выпустить перехватчики, развернуть гравитационный трал на часовом. Крейсерам перестроиться от нас по правому и левому фронту. Приступить к запуску бомбардировщиков с помощью лучей захвата». На этот раз соединение, которым командовал капитан Штормейр, было укомплектовано, помимо звездного разрушителя и крейсера тральщика, всего двумя тяжелыми крейсерами типа дредноут и четырьмя ЦР-90. Причина изменения традиционного комплектования служили и потери, которые понесли крейсера и корветы, а также небольшая численность отряда противника. Не говоря уже о том, что базу флота большая часть дредноутов и карелианских корветов покинула в сопровождении Химеры, а оставшиеся участвовали в разгроме сил блокады Новой Республики. Но с таким количеством звездолетов у противника Антониас справится довольно быстро. Как только на мониторе появились конические контуры, которые обозначали зоны действия искусственной гравитации, работа гипердвигателей оказалась обречена на бездействие. И в настоящий момент все звездолеты противника оказались как раз в подобной ловушке. Ярость Бездны открыл огонь по звездному крейсеру противника, в то время как дредноуты залпами оповестили эскортные авианосцы о своем участии в сражении. Карелианские корветы, получив приказы разделаться с транспортами и канонеркой фрегатом, устремились вперед. Подлив лазерного огня в пожар сражения, они довольно легко оторвали одинокий ДП-20 от основного строя противника, обрекая корабль на гибель. 4-1 – это не тот расклад, который мог бы помочь новореспубликанцам покинуть место сражения без потерь. Авиация, те истребители и перехватчики, схлестнулись с противником в жестоком сражении, постепенно оттесняя друг друга подальше от битвы, развернувшейся между крупными кораблями обеих сторон. Приказ крейсерам, обозначил свою инициативу Антониас. Эскортные авианосцы брать с минимальными повреждениями. Корабли подобного типа, в отличие от звездных крейсеров Монкаламари, у Доминиона не так уж и много. А ведь они позволяют доставить на поле боя авиагруппу, превосходящую таковую на борту основного линейного корабля Новой Республики. Дредноуты перешли из лобовой атаки в сдерживание, развернувшись бортами к эскортным авианосцам. Они открыли заградительный огонь по кораблям противника, не позволяя тем продолжить движение по намеченному вектору, вынуждая огни квазара маневрировать. тем самым разрушая строй республиканцев и оставляя крейсер тральщика и его звездного собрата по классу без флангового прикрытия. С первых же секунд сражения стала понятна инициатива противника о продолжении своего курса, пустая затея. Вражеский командующий начал разворот своего флагмана для того, чтобы обстрелять ярость бездны из максимально удобного для его артиллеристов положения. Республиканец явно намеревался поставить разрушитель в два огня, со стороны МС-80 и со стороны крейсера тральщика. Ярость бездны терпеливо впитывал в свой дефлектор многочисленные турболазерные и лазерные попадания с республиканских кораблей, обрушив на звездный крейсер «Мон Каламари» всю тяжесть своей бортовой артиллерии. Иммобилизирующему 418 под республиканскими опознавательными сигналами доставалась на данный момент исключительно ионной артиллерии, и подобное устраивало всех, особенно вражеского командующего. Он так и не понял, что проиграл уже тогда, когда отдал приказ на маневрирование звездного крейсера, не пожелав выходить в сражение со звездным разрушителем один на один, и тем самым открыв для удара кормовую часть своего флагмана. Приказ бомбардировщикам нанести удар. Антониас с нескрываемым удовлетворением наблюдал за тем, как на тактическом экране появились отметки дюжины ТИ бомбардировщиков, которые противник, к своему удивлению, обнаружил всего в паре единиц от МС-80. Четвертому корвету выйти из боя и прикрыть отход бомбардировщиков. Космические аппараты, двигающиеся по инерции, с минимумом рабочего оборудования обнаружить в космосе визуально практически невозможно. Именно по этой причине те бомбардировщики были отправлены к кораблю противника таким образом. 12 неповоротливых машин сиеноровского производства одновременно разрядили свой смертоносный груз, и тем самым обрушили на корму и левый плавник звездного крейсера 16 тяжелых протонных ракет класса «Космос-Космос», каждый. А после этого, под прикрытием карелианского корвета с доминионскими опознавательными кодами, бомбардировщики, не понеся ни единой потери, легли на обратный курс. 192 протонные торпеды, способные проникнуть под крепкие щиты противника, невзирая на то, что многочисленные реакторы корабля подпитывают дефлекторы, не позволяя доминионским канонирам превратить корпус звездолета в решето. Оказавшаяся поблизости дюжина перехватчиков фашек как смогла облегчила последствия удара. Их пилоты превзошли себя, сбив две дюжины протонных торпед. Артиллеристы звездного крейсера уничтожили лишь четверть от этого числа, но в этом не было их вины. Звездолет был атакован из задней полусферы и левого траверза, а потому, не имея надежного кормового прикрытия и орудий, способных вести мощный ретирадный огонь, МС-80 оказался обречен. Первые ракеты не нанесли большого урона, как могло показаться капитану Штормейру, наблюдающему за избиением вражеского флагмана с дистанции 30 единиц. А вот экипажам трех карелианских корветов, огнем своих орудий разваливших карелианскую же канонерку Новой Республики, было видно, как разрушению подверглись двигатели звездолета. Первые ракеты разворотили все без исключения дюзы звездного крейсера, обрекая его на передвижение исключительно по инерции. Но он еще мог огрызаться. Мог бы, если бы основной удар не пришелся на левый плавник, фактически испарив его в череде детонаций, слившихся в единое светопреставление. Экипаж ярости бездны мог наблюдать за тем, как серия взрывов слилась во вспышку, в которой на мгновение исчез корабль противника. Спустя несколько секунд свечение исчезло, и участникам сражения стало видно, что звездный крейсер, изуродованный, обожженный, с оголенными местами внутренними помещениями, парящей атмосферой и облаками мусора, представляет из себя подобие морского животного, от которого громадный хищник откусил чуть ли не половину левой части тела. Оплавленная и изуродованная конструкция более не представляла из себя хоть что-то, способное обороняться. Хваленая республиканская система СИАЛ не могла защитить поврежденный борт, нельзя накачать энергией то, чего нет. Кинжальные выстрелы с ярости бездны, использующие преимущество своего клиновидного дизайна, сыграли с останками корабля злую шутку. Турболазерные залпы буквально прожгли корабль насквозь, развалив обугленный и изуродованный остов на куски поменьше. А сразу после этого артиллеристы звездного разрушителя, откорректировавшего свой курс, обратили внимание на крейсер-тральщик, отсалютовав ему бортовым залпом. Корветом переключиться на уничтожение транспортов противника, обреченно вздохнув, произнес Антониас. Уничтожать прекрасные средние транспорты типа ГР-75 было для него болью, которую вряд ли мог бы понять кто-то кроме самого бездны. Но, к великому разочарованию командира-разрушителя, иначе поступить было просто нельзя. Операция «Выпотрошить и высушить» не предполагала захват всех возможных пленных. Все группы Новой Республики, участвующие в блокаде Лианы, а таковых насчитывалось почти дюжина, должны быть показательно разгромлены, уничтожены, низведены до атомов. Исключение составляли лишь крейсера-тральщики и однотипные им звездолеты, а также те корабли, которые были заранее определены командованием в качестве трофеев, например, указанные огни квазара. Средние транспорты, блистающие свежей окраской, подлежали уничтожению. Противник перевозил на них боеприпасы и армейские соединения, которые должны были атаковать Лианну. Именно по этой самой причине их уничтожали, одного за другим, никакой пощады. Каждый взрыв, каждый обращенный в обломки грузовик неприятеля вызывал у штормера грусть и боль человека, который не привык разбрасываться тем, что так или иначе могло бы пригодиться. Но в то же время бездна прекрасно помнил о том, каким был приказ, и директива гранд-адмирала не имеет двойной трактовки. После уничтожения грузовиков с десантом, корветы были отправлены на поддержку тяжелым крейсерам, облегчая их участь в уничтожении остатков авиации Новой Республики, которая, к слову, успела нанести довольно существенные повреждения обоим дредноутам. Зияющие пробоины, уничтоженные орудия, разбитые двигатели. Что ж, на войне не бывает без потерь. Даже если ты превосходишь противника, идеально не получается. Ярость бездны уже фактически продавил дефлекторы крейсера-тральщика, как бы тот ни старался огрызаться из своих пушек. У разрушителя их банально больше. Один из огней квазара получил мощный нокаут от перехватчиков первой эскадрильи, и его ангарная палуба выгорела, оказавшись не в состоянии принять истребители и перехватчики Новой Республики для ротации. Второй демонстрировал несколько крупных пробоин, а его артиллерия была выбита снайперскими выстрелами пилотов Доминиона. Те бомбардировщики после обновления боекомплекта доставили экипажу крейсера-тральщика невероятную головную боль, атаковав его двумя дюжинами легких протонных торпед. Столь любимое оружие повстанческих крестокрылов смело с корпуса корабля орудия и эскадрилью прикрытия вдобавок, оставив звездолет беззащитным перед звездным разрушителем, обладающим подавляющим превосходством. Разгром неминуем. Антониас успел отдать приказ о высылке абордажных партий на поврежденный эскортный авианосец, когда из отсека связи ему сообщили о том, что с разрушителем пытаются связаться республиканцы. «Сэр, командир тральщика сообщает, что готов вести переговоры». «Переговоры?» – переспросил капитан Штормер, удивленно смотря на молодого офицера-связиста. «Сынок, передай этому оптимисту, что разговор ведется только о его безоговорочной капитуляции. В противном случае мои штурмовики высадятся на борт его кораблей и пинками загонят остатки экипажа в шлюзы, которые затем совершенно случайно сработают в режиме автоматической продувки отсеков. Передаю, сэр», побледнев, ответил молодой офицер. «Замена отозванных лично гранд-адмиралом ветеранов из числа военнослужащих регулярного флота. Сколько и для каких целей это было сделано, никто, естественно, не знал, но по большей части сие Малокова волновало. Если Траун сделал это, притом не выметая специалистов подчистую, а делая точечные изъятия, то значит так нужно. Гранд-адмиралу есть чем заняться, кроме как устраивать ротации персональными приказами. Этот парень молод, а потому неопытен. Из числа новобранцев, для которых это первый серьезный бой. Не так давно он еще ютился в рубке каракки флота Метрополии, а неделю назад подписал контракт и перешел на службу в регулярный флот. Можно понять его растерянность, молодости склонны компромиссы и непонимание важных вещей. Ничего, научится. Сэр, быстро он. Командир тральщика сообщает, что они сдаются. Реакторы на кораблях будут заглушены сразу же, как только мы отправим им подтверждение получения этого сообщения. Отправляйте, лейтенант, согласился Штормер. Передайте на открытой частоте. Республиканские силы капитулировали. Все бойцы Новой Республики, которые окажут сопротивление, в плен браться не будут. Спустя 10 минут два эскортных фрегата и крейсер-тральщик Новой Республики уже принимали на свой борт штурмовые отряды. А еще через 5 стандартных секунд, их опознавательные сигналы о принадлежности к силам обороны были отключены навсегда. И лишь в 10 единицах от места капитуляции эскадрилья ТИ перехватчиков упражнялась в стрельбе, уничтожая четверку твердолобых и упертых пилотов республиканских крестокрылов. Мофф Виктус покачнулся и упал бы, если б не был подхвачен неожиданно расторопным оперативным дежурным. Он, как и добрый десяток бойцов охраны в Алиссанте, стоял посреди ее кабинета, пораженный открывшейся картиной. Величественная женщина, не давшая развалиться огромному конгломерату, сидела в массивном кресле имперского дизайна, положив руки на угловатые подлокотники. Она сидела лицом к огромному панорамному стеклу, с которого открывался вид на красоты Лианны, и она улыбалась, закрыв глаза. Ее старческие, чуть высохшие руки не были напряжены и до сих пор были теплыми на ощупь, несмотря на гуляющий в кабинете ветер, неизменный спутник открытых помещений на высоких этажах. Проблема заключалась в том, что панорамные окна кабинета леди Санти не открывались, не для того их бронировали, чтобы вот так глупо нарушить протокол безопасности. «Ублюдки», едва слышно прошептал Джошуа, рухнув на диванчик, к которому его подвел оперативный дежурный. «Республиканская погонь». Леди Санти выглядела живой, но сквозное отверстие в ее черепе говорило об обратном. Криминалисты выковыривали из бронированной спинки кресла небольшой металлический снаряд, с помощью которого убийцы и сделали то, чего не смогли добиться их дипломаты. Они избавились от твердой позиции леди Санти, одновременно с этим деморализовав лианцев. Какие бы меры ни предпринимал Джошуа для того, чтобы оставить распространение слухов о смерти главы корпорации, эта новость преодолевала любые запреты. Она распространялась со скоростью лесного пожара, и ничто для нее не было преградой. Ни просьбы, ни угрозы, ни аресты, ни даже расстояние. Жители Лианны, а также военные на орбите знали о том, что леди Санти была убита. «Мандаларский», — констатировал главный криминалист, продемонстрировав Маффу Виктусу полимерную прозрачную коробочку, внутри которой находился метательный снаряд. «С чего вы взяли?» — глухо спросил Мофф. «Поверхностный анализ указывает на то, что этот боеприпас сделан из бискара», — пояснил мужчина. «Я не знаю ни одного места, где бы его добыли, кроме как на Мандалоре. Да и огнестрельное или масс-драйверное оружие — это любимые игрушки мандаларских наемников. Кроме того, мы нашли на внешней стороне стекла», он указал в сторону дыры в бронированной прозрачной панели, «следы того же материала, а также копоти продукты горения реактивного топлива. Этот ублюдок был с джетпаком», скрежетнул зубами Виктус. «Мы получили данные с камер наблюдения. Качество плохое, но по кадрам понятно, что кто-то в мандаларской броне подлетел к окну. Очевидно, леди Санти была им как-то привлечена, после чего он выстрелил в нее через транспаристоль. Эта дрянь», Джошуа указал на панорамные стекла, «защитила бы ее от выстрела из лазерной пушки. Очевидно, по этой причине применялся бискар», предположил криминалист. «Вещество плотное, да и, на самом деле, не такая уж и крепкая транспаристоль перед кинетическим оружием. Да и из лазерной пушки она выдержит выстрел, ну, может быть 2-3. Вспомните, как повстанцы уничтожили звездный суперразрушитель «Палач», протаранили его рубку своим истребителем. Транспаристель крепче дюрастели, но не в вопросах противодействия кинетическому оружию. Здесь дюрастель получше будет. Неспроста имперцы для бронирования своих кораблей используют. «Я хочу, чтобы ублюдка, сделавшего это, нашли», — заявил Мофф. «Сообщите в резиденцию семейства Санти о том, что у нас есть зацепки относительно убийства». «Кому именно, сэр?» «Всем», — ответил Мофф. «Все Санти сейчас в резиденции. Их туда доставила охрана. Обсуждают убийство леди Санти и определяются с тем, кто возглавит планету и компанию после ее гибели. Вот только кто унаследует эту должность после Великой Валлес. Детей в семье Санти и у Валлес нет, а оставшиеся родственники столь мелочны, ничтожны и вероломны, что уже через несколько дней Лианна ляжет под своих врагов. Я выступлю перед нашими военными и гражданами, сообщу им, что опасаться нечего». Несмотря на специальные устройства и технологии строительства, легкая дрожь и звук далекого раската грома проник в кабинет покойницы. Джошуа сорвался с места, бросившись к панорамному окну. Ведомый своим предположением, он устремил взгляд в сторону. Разом заголосили камлинки у обоих его адъютантов и оперативного дежурного, которых он привычно считал предметами мебели. Уничтожены проекторы планетарного щита 13-14. Поступили сведения с орбиты, что противник начал обстрел двух станций, прикрывающих штаб-квартиру. Зарегистрированы десантные корабли противника, прорывающиеся на поверхность под огнем галанов. Мофф Виктус словно оцепенел. Краем глаза он наблюдал за тем, как рушатся громадные чешеобразные проекторы на опустевший с начала осады город, жители которого находятся в бомбоубежищах. Лианна, в отличие от правительства Корусанта, ценила жизни своих граждан и сотрудников, загнав их в безопасные места с первыми кораблями противника. Но больше всего его поразило совсем другое. Рушащиеся под воздействием разгорающегося пожара, последовавшего за мощнейшим взрывом, стены и перекрытия резиденции семьи Санти, в которой собрались последние представители этого древнего рода. Республиканцы не просто убили руками мандаларского наемника великую женщину, они лишили Лианну всего: защиты столицы, правителя, его пусть и не лучших, но наследников, гордости и самоуважения. Мов стоял перед окном, словно контуженный. Он слышал за спиной возбужденные возгласы, но никак не мог разобрать слов. «Сэр, командующие требуют приказов», — одернул его за рукав китель оперативный дежурный. «На орбите паника. В городе уже замечены штурмовые отряды республиканской армии. Они атакуют наши заводы и информационные центры. Бросить все силы на уничтожение флота противника», — словно очнулся Мофф Виктус. «Отозвать флот от орбитальных сборочных цехов к месту прорыва. Я принимаю командование и управление компанией на период кризиса. Немедленно направьте спасателей к резиденции. Хоть кто-то должен выжить. Обязан выжить. Где эти хаттовы пираты? Должны были явиться почти час назад». «Сэр», — обратился к нему один из адъютантов, с трясущейся нижней губой. «У нас огромные проблемы на орбите». «В чем дело?» — спросил Мофф, но в следующую секунду он увидел, как в небе над линией горизонта, рухнув на планетарный щит, разлетелась оборонительная станция. «Что за джедайский маразм происходит? Как они смогли сбить станцию так быстро?» «Я об этом и говорю, сэр», — нервным тоном произнес адъютант. «Наш флот в районе орбитальных сборочных цехов сейчас находится под обстрелом флагмана Новой Республики. Целый флот под огнем одного корабля», — опешил Мофф. «Сынок, ты явно перегрелся». «Мофф», — прервал его оперативный дежурный, — «ваш адъютант прав. Мы уже потеряли 22 корабля из 103 в том районе. Противник устроил настоящую бойню». «О, нет», — охнул Виктус. «Только не говорите мне, что...» «Да, сэр, Новая Республика бросила против нас Лусанкию, и она уже ковыряет наш щит, одновременно вырезая звездолеты и атакуя орбитальные цеха силами десанта». «Вот же ж дерьмо», — скривился Джошуа. «Свяжитесь с Моффом Гранном, пусть будет готов к встрече с этим чудовищем». Отдавая этот приказ, Мофф не знал одного нюанса. Корабли Моффа Гранна уже вышли из гиперпространства, но на полчаса раньше, чем это было запланировано. И то, что увидели экипажи кораблей, им очень сильно не понравилось. Очень сильно. Глава 84. Лианское побоище. Часть 2. Появление настоящей внеочередной главы стало возможным благодаря активному участию в этом деле таких комрадов, как Владимир Жаворонков, Аберлиутнанткс, Сова 81, Небо, Блацкмаре, Александр Полищук, Роман, Пан Самолетик, Алексей Долженко, Тайроцк 312, Андрею, Генерал Лист, Валера 1980, Юрий Морр. Желаю всем приятного прочтения. За все то время, что Карен Хорн отдал службе в силах безопасности Карелии, ему и на мгновение не приходило в голову, что на родную планету он будет пробираться словно закоренелый преступник. Несмотря на близость расположения Сарапина к Карелии, прямым курсом на родину Карен не рванул, прекрасно понимая, что еще со времен Империи его имя находится едва ли не на верхних строчках списка лиц, разыскиваемых проимперским режимом Карелии, уступая разве что по знаменитости Хану Соло, Виджу Антиллесу де Белу и Блису. Ему пришлось позаботиться о том, чтобы изменить внешность и обзавестись поддельным удостоверением личности. Благо, что наличие такого тестя, как Бустер Террик, позволило за годы брака поднабраться науки, знакомств и по другую сторону закона, ту самую, что он прежде презирал и всячески искоренял. Имя и фамилию он подобрал себе, пролистывая в ходе полета тени многочисленные записи о джедаях, которые ему передал после их совместного приключения на Джомарке Люк Скайуэкер. Когда-то в Ордене Джедаев имелся такой парень, как Кайран Халкион. Учитывая, что дед Карана, не, носил ту же фамилию, то не исключено, что Кайран являлся его прямым предком. К сожалению, об этом навряд ли кто-то расскажет, за исключением Ростика Харна, человека, которого сам Карен большую часть своей жизни считал своим родным дедом. И, надо отдать должное, Ростик в самом деле был тем самым человеком, которого бы Хорн-младший хотел бы видеть своим дедом. И сейчас, преодолев по поддельным документам таможенный контроль, Карен наконец-то мог вдохнуть в себя воздух Коронета, столицы Карелии, впервые за долгие годы. поддельными удостоверениями личности, изготовленные на имперском оборудовании и отличающиеся высочайшим качеством исполнения, его снабдил, как ни странно, Теланкарди. Практически по первой же просьбе, стоило только к нему обратиться. Да, в обмен на свои услуги и сохранение тайны выживания и намерений Каррана он потребовал некоторое количество кредиток, а также удовлетворение его любопытства относительно того, что произошло на Сарапине. Вполне сносная цена для идеальных поддельных документов, особенно если учесть, что Новая Республика наверняка получила данные о разгроме флота Виджа после расследования произошедшего в системе Сарапин. Прекрасно понимая, что командование не позволит ему броситься в погоню за спасением жены и уж тем более будет против того, чтобы он передал данные джедаев, если они есть, конечно, Трауну ради завершения всех их мытарств, он не торопился раскрывать свое выживание, по крайней мере до тех пор, пока не созреет план, как вытащить Миракс, бустера и одновременно с этим заманить Трауна в такую ловушку, из которой тот точно не выберется. Как это сделать, учитывая, что секретная информация течет прямиком из императорского дворца, Каррана не представлял. Пока что, но, вдвоем с дедом он точно что-нибудь придумает. Способ проникновения на Кареллию был необычен и до безобразия прост. Карди просто включил его в список экипажей одного из своих кораблей, которые, без сомнения, контрабандисты, но умелые, ловкой взяткой они откупились от патруля, задобрили таможню, и на этом их пути разошлись. Люди Карди отправились делать свои дела, а Каран, забросив на плечо ранец с одеждой и снаряжением, отправился по своим. Первым же делом он снял на несколько дней номер недалеко от центральной улицы Каранета, улицы кораблей с сокровищами. Прежде он работал здесь, недалеко от его гостиницы находилось здание Карбиза. Вот только сколько бы он ни наблюдал за бывшими коллегами, тех, кто теперь носил знакомую форму, он не узнавал ни одного знакомого лица, ни одной знакомой фамилии. Диктат, правящий режим Карелли, мало того, что превратил карелианские силы безопасности в службу общественного порядка, изменил традиционную ярко-зеленую с черным форму на более темную, сшитую в имперских традициях одежду, так еще и выбросил за дверь всех тех, кто хоть как-то противился разгулявшемуся беспределу. Карбес более не занимался расследованием преступлений, поимкой злодеев. Нет, они превратились в нечто среднее между проблемами для каждого первого торговца и патруль, наблюдающий за соблюдением общественного порядка. Даже центральная улица превратилась из места, залитого светом фонарей, в какую-то занюханную подворотню. Конечно, визуально она стала светлее, чище. Многие заведения, где самые отчаянные горячие головы могли получить развлечение на любой вкус, закрылись или перепрофилировались под нечто цивильное. Вот только выглядело это дешево, демонстративно, неестественно для Карелли. Нет, здесь и раньше могло не повезти прохожим, но лишь тогда, когда они забредали в такие дебри, куда обычно даже Карбес без поддержки штурмового отряда не совался. Сейчас же ограбить могли фактически на улице, а СОП лишь попросит свою долю. И если таким стал центр города, то на окраины Хорн вряд ли бы рискнул сунуться без надежного прикрытия. Желательно, чтобы оно включало атат или батальон репульсорных танков. Прежняя Карелия, какой ее знал Каран, умерла, и диктат явно не собирался возрождать ее, без сомнений получая определенную выгоду из того положения, которое сложилось. После полутора суток подготовки, наконец, Каран решился. Он поймал флаер, быстро объяснил таксисту, куда ему нужно и, несмотря на вонь в салоне, нехотя подметил, что приятное изменение на улице кораблей с сокровищами все же имеется. Здесь можно поймать флаер такси, не прождав и пары минут. В прошлом, которое он знал, для этого потребовалось намного больше драгоценного времени и денег. Уже на подъезде к месту, где располагался дом деда, Каран припомнил, на какие ухищрения тот шел, чтобы хоть изредка обмениваться сообщениями с внуком. Приходилось настолько тщательно подбирать слова и даже фон голозаписи, чтобы не скомпрометировать ни себя, ни Ростика, что порой начинало казаться, будто попал в шпионский голобоевик. Когда флаер остановился, Карану хватило всего одного взгляда на высокий забор, перегородивший всю улицу, где он вырос, чтобы понять, изменилась не только улица кораблей с сокровищами. Дом отца Карана находился по соседству с дедовым жилищем, но никогда здесь не было сплошного забора высотой в пару человеческих ростов, окружающих всю округу, как и запирающихся автоматических ворот, способных выдержать выстрел из танковой пушки. «Это точно то место?» — хмуро поинтересовался Карен. Таксист, нервный итарианец, уверенно кивнул в ответ и указал на коммуникационный пенал, вмонтированный в ворота. Карен вынул из ячейки проводной комлинк. «Вечер добрый», — ответил ему чопорный тон, граничащий с брюзжанием. «Поместье директора Харна. О, как получается. Поместье директора, неужто дед возглавляет то, что осталось от Карбиза? Я хотел бы поговорить с Ростиком Харном». Директор Хорн не велел его беспокоить. Карен бросил взгляд сквозь решетку ворот, стараясь различить в сумерках дома, скрывающиеся за столь величественной стеной, но ничего не смог увидеть. По крайней мере, дома, которые он помнил. Жилища отца и деда исчезли. Зато он смог рассмотреть огромный, растянувшийся вширь и вглубь дом, построенный по самому современному проекту. Металл и транспористель поблескивали в лучах искусственного освещения, гармонируя с темно-зеленым цветом холмов. Такой дом меньше всего подходил этому некогда уютному месту. «Я понимаю это, но не могли бы вы сообщить ему, что прибыл его старый добрый друг? Называться своим именем или даже указывать степень родства – глупейшие занятия». Диктат приговорил Каррана, а также и Сола, Била и Блиса, Антиллеса и прочих карелианцев, воевавших или воюющих на стороне Новой Республики, к смертной казни. «Рисковать сейчас – глупо. А старый добрый друг имеет фамилию?» – с усмешкой поинтересовался голос из Камлинка. «Халкион», – быстро представился Хорн-младший чужим именем. «Кейран Халкион, ожидайте». Водитель угрюмо молчал, что еще больше подмешивало темных красок в палитру настроения. Наконец, спустя пару минут, ворота стали открываться, и уже в скорости такси остановился у парадной двери поместья. Расплатившись с водителем деньгами, которыми его судил все тот же Карди, Карен остался один, и теперь мог как следует рассмотреть обитель деда. Прежний дом был скромным, двухэтажным и выполнен из дерева, окруженный прекрасным садом, в котором дед не чаял души и тратил на него все свободные деньги, а также свободное время. Дом, который видел перед собой Карен, превосходил прежние в разы по площади, да и на этаж выше оказался. Вот только сада здесь больше не было, и это тревожный звоночек. Дед никогда по собственной воле не отказался бы от него. Построить новый дом, да, почему нет, если есть кредитки. Из парадной вышел невысокий поджарый старичок, чья кожа отдавала зеленоватым оттенком. В черной униформе с белыми пуговицами и перчатками, он не скрывал своего подозрительного взгляда, после чего отошел в сторону, жестом пригласив внутрь. Как только Карен пересек порог и тяжелая транспористиловая дверь за ним закрылась, старик разродился все тем же голосом, который проныра слышал из Камлинка. «Директор Хорн ожидает вас в саду. Вещи оставьте здесь». Не дав сказать ни слова, старичок бодро зашагал вперед. Его шаги громким эхом отражались от декоративного камня, из которого на полу была выложена эмблема Карбиза. Та эмблема, которая имелась у него на форме во время службы, а не то позорище, которое имеет сейчас СОП. Карен приложил немало усилий, чтобы пройти коридор так, чтобы не наступить на эмблему. Может быть, старого Карбиза больше и нет, но не пропало уважение самого карелианца к тому делу, которому он посвятил свою жизнь. Путь занял некоторое время, и в конце концов они добрались до просторной веранды. Она была настолько большой по площади, что в ней можно было бы с комфортом не только спрятаться от знойного карелианского светила, но и при желании жить. За ней начиналась дорожка, ведущая к фонтану, окруженному амфитеатром цветочных клумб. И там же стоял Ростик Хорн, худощавый, с неведомо откуда появившимися аристократическими манерами. Дед Каррана мог похвастаться пусть и седыми, но далекими от стадии выпадения и прорежения волосами. Серые глаза никогда не стояли на месте, без конца оценивая все, что происходит вокруг. И Каррен помнил, насколько разными могут быть эти глаза. Для него они всегда выражали любовь, для тех, кто служил под командованием Ростика Харна, они бывали холоднее Хота. Как и старик, что привел его сюда, дед был худощав даже более, чем его запомнил Хорн при последней встрече. Но по его движениям было видно, что Ростик Хорн даже не думает сдавать позиции в вопросе своей мобильности. Но самым большим удивлением было то, что дед был облачен в парадную форму. Вообще-то он ушел на пенсию, обещав отойти от дела и заниматься исключительно садом. Но в такой одежде в земле не покопаешься. Нет, дед вернулся на службу, и он работал в саду. но уже не как садовод. Неожиданно Каран понял, что не видит в серых глазах деда той нежности, какая была всегда при встрече со внуком. Да и старик, что провел его сюда, остановился как вкопанный, выставив руку и перегородив путь далее. «Он меня не узнал», — понял Каран. «Что ж, можно похвалить себя за чудеса конспирации, если даже дед его не раскрыл, то куда уж тем бездельникам из СОП. Мы долгое время не виделись, директор. Если быть точнее, то вообще никогда». Ростик не пошевелился ни на миллиметр, оставаясь недвижимым словно скала. «Напротив», — заверил его Каран. «В прошлом я провел немало времени в этом доме, точнее в том, который стоял на этом месте. Понимаю, что мог отвлечь вас от важных дел, но в этом доме мне всегда говорили слушать свой внутренний голос, и он привел меня сюда». Именно это говорили ему отец и сам Ростик, не раскрывая прямо, что его внутренний голос на самом деле имеет прямое отношение к силе. Ростик Хорн прищурился, после чего в его глазах мелькнуло понимание и узнавание. «Ты свободен, Тасрук», — произнес он. «Этот человек мне в самом деле знаком. Мальчик вырос и стал мужчиной, и сейчас его трудно признать». Старик, сопровождающий, убрал руку и, ничуть не смущаясь присутствия Каррана, выдал. «Я не заметил на нем каких-либо спецсредств. Это лишнее», — заявил дед приказным тоном. «Халкионов никогда не боялись в этом доме, и никогда не будут делать этого впредь». «Именно так, сэр». «Свободен, Тасбрук», — приказал Ростик Хорн, и старик, провожающий, мгновенно ретировался. С замиранием сердца Каран проделал весь путь до деда, борясь с желанием броситься к нему бегом. Слишком долго они не виделись и слишком многое стояло на кону. Каран и без того мог рисковать, называясь родовой фамилией своего деда-джедая, но, как он успел понять еще во время своего взросления, империя в Карелианском секторе не просто избавилась от джедаев, но и сделала все, чтобы о них не осталось даже упоминания. Кто бы ни заинтересовался фамилией Халкион, ему придется сильно потрудиться, чтобы понять, кому именно она принадлежала на самом деле. Остановившись в метре от деда, Каран протянул руку в знак приветствия, но дед, без лишних слов, заключил его в крепкие объятия, отпустив лишь тогда, когда внук начал совсем немного испытывать дефицит кислорода в своих легких. Сразу после этого Ростик отстранился и с любовью во взгляде посмотрел на Каррана. «Сид, тебя побери, я так рад, что слухи об уничтожении твоего подразделения не оказались правдой, но тебя не должно быть рядом с границами сектора ближе, чем на сотню парсеков. Я должен был с тобой повидаться», — сглотнув ком, подступивший к горлу, произнес Каран. «Да, пронеры погибли, остались лишь я, да Ведж, но он в плену, и мне нужна твоя помощь, чтобы вызволить его». На лице Ростика Харна появилась многообещающая улыбка. «И наказать того огнеглазого демона, что пьет вашу кровь последние полтора года. Почти 6 месяцев как присосался так, что без большой крови не оторвать», — поддержал шутку Каран. «Собственно, он и приказал мне лететь сюда». Лицо Ростика Харна стало каменным изваянием. «Приказал?» — низким голосом спросил он. «Кажется мне, что этот гранд-адмирал Траун слишком многое на себя берет. Хуже всего то, что он еще и умудряется все взятое уносить», — мрачно заявил Каран. «Идем», — дед кивнул головой в сторону оранжереи, которая едва виднелась сквозь заросли растений. «Хочу показать тебе некоторые свои успехи в области садоводства». Лишь после того, как они оба оказались внутри оранжереи, в которой зажегся верхний свет, а дед, избавившись от мундира, не уселся в кресло рядом с оборудованием для генетической инженерии растений, он вновь заговорил. «Рассказывай», — произнес он. «Здесь безопасно, я надежно прибираюсь, и никаких сорняков, вредителей не выживает, если то мне не нужно». «Не волнуйся», — подмигнул он. «Сейчас чужая прослушка мне надоела, и от нее пришлось избавиться. Основой не торопится». И Каран рассказал от начала и до конца, не утаивая ровным счетом ни малейшей детали. И про нападение Трауна на конвои, и про Айсарт, и про поиски Миракс с бустером, приведшие его к безумному клону джедаю, и про убийство последнего, и про охоту на имперского пилота Аса. Вывалил все, что слышал от других и что предполагал сам. Все это время Ростик Хорн молчал, но при упоминании оранжереи черты его лица заострились. «Итак, я оказался на Карелии», — подытожил свое подробное изложение событий Каран. Дед несколько секунд угрюмо молчал, смотря лишь на скамейки, усеянные поддонами с рассадой, мимо которых они прошли, чтобы добраться до этого уголка оранжереи. «Если исключить лично твою историю, то мне про Трауна известно примерно столько же, сколько и вам», — сказал дед. Его в самом деле сослали в неизведанные регионы ради картографии, но дело было нечистым. Сперва он расправился с мятежным гранд-адмиралом Зарином и явно не должен был попасть в опалу. Так что, думаю, он исчез из поля зрения и баз данных отнюдь не просто так. «Выходит, мы боремся с кем-то вроде суперполководца императора», — уточнил Карен. «Тебе знаком термин «отложенное возмездие»?» — спросил Ростик. Карен утвердительно кивнул. «Именно так бы я охарактеризовал этого Трауна. Император явно пытался сохранить ему жизнь, поэтому, наверняка более правдива история о том, что все это изгнание — не более чем спектакль. Если бы победитель Зарина сам стал плести интриги против Палпатина, то исчез бы в тот самый момент, когда императору стало бы об этом известно. Возможно, император не хотел терять такого стратега и задвинул его подальше», — предположил Карен. «Никто не стал бы сохранять жизнь даже самому гениальному полководцу, если тот намеревался плести интриги против трона», — возразил Ростик. И Карен был вынужден признать его правоту. «Гораздо больше меня интересует информация о том, о каком джедайском наследии он говорил», — признался Карен. «Ты же понимаешь, что нельзя идти на поводу у того, кто захватил заложников», — уточнил дед. «Именно поэтому я здесь. Мне нужен совет, чтобы понять, как его победить». Ростик Хорн некоторое время помолчал, обдумывая сказанное, поэтому Карен решил поинтересоваться более личными темами. «Что произошло с старым домом?» — спросил он. «Я немало грязи собрал на различных влиятельных лиц», — произнес дед. «Политики, предприниматели, имперцы. Когда Соб пришел на смену Карбизу, то я уже был на пенсии и на реальные дела повлиять не мог. Но кое-кто из власть имущих посчитал, что мои архивы могут им серьезно навредить. По какой-то причине они решили, будто архив находится у меня дома, или в доме твоего отца. В один отнюдь непрекрасный момент, один за другим, оба дома сгорели дотла». Несмотря на спокойный голос деда, Карен счел, что в интонации их последнего прослеживается насмешка над глупостью его оппонентов. Вот только оказалось, что досье имеется едва ли не в каждой компьютерной сети, а количество копий превышает все возможные пределы. Часть компроматов стала приходить к тем, кто стоял за пожарами. Их доставляли курьеры, вместе с цветами, которые можно было увидеть лишь в моей оранжерее. Намек поняли правильно. Официально, за выдающуюся безупречную работу в Карбизе, а также, чтобы сохранить мои цветы, которые за короткий срок стали поистине бесценными, правительство выкупило всю землю в округе и построило для меня этот дом, безвозмездно. Средств негласного наблюдения и слежки было столько, что порой утомляло их выковыривать. Тасрук и прочие мои слуги регулярно ходят на доклады в различные ведомства. Впрочем, это не мешает мне, ведь мои люди преданы только мне и правительство получает только ту информацию, которую я посчитаю нужной. Часть моих архивов ушла в компетентные органы, что позволило различным самодурам набрать себе в подчинение тех, кем легко манипулировать или запугать с помощью шантажа. «Неприятно», — признался Карен. «Что есть, то есть, но мы говорим о выживании», — сказал дед. «Я намеревался избавиться от всего этого после выхода на пенсию, так ведь своими действиями они мне только мешают отойти от дел». На губах Харна-младшего появилась насмешливая улыбка. «Не с тем карелианцем они связались. Меня их оценка не интересует», — подчеркнул Ростик Хорн. «Архив позволяет мне контролировать многих. Порой они получают от меня цветы с записками, и это позволяет удержать их от необдуманных поступков, вроде присоединения к твоему гранд-адмиралу Трауну. Диктат всерьез рассматривает подобные опасные перспективы», — ужаснулся Карен. «Новая республика имеет превосходство над своими недоброжелателями, пока на их стороне крупнейшие кораблестроительные корпорации галактики. У имперцев же полноценных верфей, раз-два и обчелся. И при таких условиях Траун умудряется уже полгода терроризировать галактику. А что будет, если на его стороне окажутся производственные мощности такого гиганта, как Карелианская машиностроительная компания? Новую республику можно будет похоронить сразу же. Скажем так, они отложили эту инициативу в долгий ящик», — усмехнулся дед. «Хоть это и стоило мне значительных усилий. Диктат настолько уверовал в то, что Траун — будущий император, что даже закрыли глаза на то, что он похищал у них корабли буквально из-под носа. Выходит, это факт», — констатировал Карен. «Мы подозревали его в пропаже карелианских кораблей в связи с увеличением в его флоте звездолетов этого типа, но одно дело догадки, и совершенно другое — иметь доказательства. Доказательств и у диктата меньше, чем у вас», — заявил дед. «Мы знаем лишь то, что наши корабли пропадают, причем в значительном количестве, и после этого видим, как их отслеживающие маячки перестают работать ближе к границам имперских осколков. Ничто не указывает на Трауна. Если диктаты Доминион объединятся, то это будет катастрофа», — заявил Карен. «Благоразумные жители сектора это понимают как никто другой», — согласился с ним дед. «Но это не мешает карелианцам десятками тысяч переселяться в Доминион. Они бросают здесь бизнес, либо продают его по сходной цене, переселяются целыми семьями. Множество молодых карелианцев, которые успели вырасти с промытыми компанпом мозгами, видят в нем борца с мятежниками, а отсутствие побед со стороны новой республики только подкрепляет их уверенность в его победе. Насколько нам известно, он начал с небольшой оперативной группы, а сейчас у него уже 15 секторов под контролем и немало систем, каждая из которых превращена в планету-крепость. Наши доморощенные военные буквально живут тем, что ищут голозаписи его сражений, чтобы почерпнуть что-то новенькое. Каждая победа Трауна на Кареллии превращается в праздник. Улица кораблей с сокровищами превращается в место народного гуляния, и диктат использует эти стихийные торжества для того, чтобы еще глубже посеять раздор между карелианцами и новой республикой. «Великая сила!» — воскликнул Карен. «Еще несколько побед и Траун просто может прилететь на орбиту Кареллии, улыбнуться и сектор войдет в копилку его доминиона. Не все настолько плохо, внук», — поправил его Ростик. «Пока мне и моим единомышленникам удается сдерживать горячие головы во власти, они отклоняют инициативы народа при соединении, что выливается в протесты, которые разгоняет армия, порой, слишком жестоко, и тогда я отправляю цветы с компроматом для публикации. Люди теряют посты, недовольные с проклятиями покидают сектор, но удается поддерживать мир. Впрочем, мы уже потеряли порядка 70 миллионов карелианцев, молодых, горячих и перспективных. Техники, инженеры, пилоты, военные, просто сорвиголовы, все бегут к Трауну. Просто потому, что диктат после провозглашения независимости стал внедрять в сознание граждан идею о том, что Карелия лучше новой республики, но не решился на открытое противостояние, и они попали в ловушку популизма», — понял Карен. «Сперва вскипятили народ, а потом поняли, что заднюю давать поздно, и люди стали бежать в Доминион, чтобы выплеснуть свою ненависть к новой республике. Проблема не только в этом», — серьезно произнес дед. «Траун установил жесткий милитаристический порядок в Доминионе. За преступлением неотрывно следует наказание. Он объединяет вокруг себя недовольных политикой новой республики, которая не особо-то и хочет вмешиваться в дела окраин. А Траун хочет, и, что самое печальное, может, что еще прискорбнее, делает это. Не интересовался курсами валют на биржах межгалактического банковского клана? Этот вопрос меня обошел стороной», — признался Карен. «Раньше-то не уделял этому внимания, а сейчас, так и подавно. Мои знакомые, живущие за пределами карелианского сектора, заметили интересные вещи. Сотни транспортных кораблей идут в Доминион. Станки, оборудование, запчасти, технологии. Этот парень не просто делает вид, что ему есть дело до народа, он в самом деле решает их проблемы. Не так давно СОП поймал несколько пиратов, бывшие Каврилху. Так они нам рассказали, что трауновские разрушители прошлись огнем по их базам, вырезая подчистую всех, кто так или иначе причастен к их промыслу. Если есть место спокойнее Доминиона в вопросах преступности, то мне оно не встречалось. Оперативные расследования, жесткие приговоры. Собственно, для преступников там немного альтернативы. Быть убитым в процессе захвата, получить направление на каторгу, или смертная казнь. Траун силами преступников отстраивает целые миры. У него всего 15 секторов, а товары из Доминиона пользуются бешеной популярностью. И все это положительно сказывается на стабильности доминионского ауродиумного кредита. А чем более стабильна валюта, тем весомее дела государства, и тем более оно привлекательно для переселенцев. «После твоих слов невольно задумаешься, а на той ли я стороне?» – пробурчал Карен. «На той», – заверил его дед. «Что бы Траун ни делал у себя в Доминионе, это все та же империя. Народы живут так, как им это сказал Траун. Их, конечно, это устраивает. Кто ж будет задумываться о свободах, когда у тебя все есть? В конечном итоге всем плевать на форму правления, если их потребности удовлетворены правительством. И сейчас, с моей помощью, Траун хочет еще собственный орден джедаев организовать», — с грустью подумал Карен. «Насколько я знаю, В настоящий момент он истребляет республиканские оперативные группы в секторе Таниум, заявил Дед. Операция новой республики по захвату Лианны находится под срывом. Корабли во главе с Лусанкией вытирают пол местными кораблями. А вот вторая волна десанта к республиканцам однозначно не подойдет. Красная звезда перебила там всех и каждого. Или, скоро добьет. Как давно ты об этом узнал? Помрачнел Карен. У меня есть парочка друзей в командовании силами обороны Лианны, сказал Ростик. Они сообщают, что республиканские войска ведут штурм планеты, а также громят орбитальную группировку. И в то же время, корабли Трауна напали на корабли, которые готовы были выдвинуться к планете и поддержать атаку на планету. Карен, там такая резня, что представить себе страшно. Уж что-что, а устраивать массовое кровопролитие Траун умеет, согласился Карен. Не знаю, что должно было произойти, чтобы мы атаковали нейтральный мир. Разгром группировки адмирала Дупликса, уничтожение флота Антиллеса и длительные неудачи, подсказал Дед. У политиков причин может быть миллион и несколько в запасе, но из-за их эффектных действий гибнут совсем другие разумные. Так или иначе, но мне вскоре надо будет вернуться с данными, которые оставил Неохалкион, погрустнел Карен. Если верить Трауну, то следовало поискать в оранжерее. И вот это меня не на шутку пугает, произнес Дед. В этом мире есть только один человек, я, который знает, что такое наследие в самом деле существует. И каким образом с этим связаны мои цветы? Я был бы рад тоже стать просвещенным, признался Карен. Всему свое время, пообещал дедушка, поднимаясь с кресла. Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили комнату. Ночуешь у меня, а утром приступим к решению твоей проблемы. Карен хотел было возразить, но вовремя вспомнил, что спорить с Ростиком не стоит. Он для того и прибыл сюда, получить совет, и дед его дал. Осталось лишь переждать ночь и встретиться с ним утром. Когда флот Маффагранна оказался вырван из гиперпространства, ни его численность, ни состав, ни история каждого из звездолетов не представляли для меня тайны. Захваченные базы данных у Бектората и копия базы из Императорского дворца даруют воистину великое знание о противнике. Но обо всем по порядку. Первым номером у нас шли 4 звездных разрушителя типа «Победа». «Зеплин» являлся участником восстания Гранд-Адмирала Зарина. Этот корабль готовился к переходу на сторону Альянса повстанцев. «Империя» выследила корабль и взяла его на абордаж, уничтожив весь экипаж и вернув корабль в имперское стойло. «Скилтер» же, наоборот, находился под командованием Митрауну Руэда во время его охоты за Зарином. «Защитник» известен тем, что за некоторое время до битвы при Индоре был отправлен командованием для уничтожения звездного крейсера Монкаламари в системе Салласт, но с задачей не справился. Он участвовал в битве при Индоре, избежал захвата и считался потерянным империей, а в итоге оказалось, что он служит Маффагранну. Интересные карьерные качели. Военачальник использовался имперцами в некоем проекте НОВА, однако подробностей кроме того, что в этом замешана Лианна, обнаружить не удалось. Шестерка кораблей, двигающихся второй шеренгой, относилась к звездным разрушителям типа имперский, различных классов, но все же, бессмертный являлся двойкой, который прославился охотой за Тантивом 4, легендарным кораблем принцессы Лии. С переменным успехом он охотился за корветом, чтобы помешать передаче данных Альянсу повстанцев, но в итоге этого добился Дарт Вейдер над Татуином. На счету корабля еще несколько известных операций против повстанцев, довольно удачных, надо отметить. 5 остальных звездных разрушителей относились к единичкам, но это не делало их судьбу менее интересной. Тиранник, вообще практически неизвестный на данный период времени корабль. Однако благодаря послезнанию мне ведомо, что лет через 10 в известных мне событиях этот корабль использовался мошенником Флимом, выдававшим себя за покойного гранд-адмирала Трауна. Император участвовал в крупной операции против агентов Альянса повстанцев, но более он известен тем, что за год до битвы при Явине присоединился к силам гранд-адмирала Димитриуса Зарина. Аналогичный след имелся в послужном списке звездного разрушителя Громовержец. А вот разрушитель Гаррит некогда служил под командованием самого Дарта Вейдера в бытность охоты повелителя ситов на другого имперца-перебежчика, адмирала Харкова. Этот военачальник решил переметнуться на сторону противника вскоре после битвы при Хоте, однако был раскрыт, захвачен и казнен владыкой ситов. И, наконец, последний, Серый Волк. Вот здесь хотелось бы остановиться на истории корабля подробнее. Этот звездный разрушитель специально использовался во время карательной кампании против Алитарака и нами в ответ на кражу ими технологии ТИЭ, защитников, силы преступников, 3 легких крейсера типа «Карака» и 2 средних крейсера типа «Удар» были атакованы и призваны к ответу. Немаловажной вехой в истории этого корабля было и то, что на его борту некогда служил пилот Асмарик Штиль. На данный момент судьба этого пилота, имя которого также имелось в списке рук императора, неизвестна. Есть информация, что он одно время служил под началом барона Фила, но находится ли он в империи руки или же нет, неясно. Последние имеющиеся данные указывали на то, что он служил одному из имперских осколков, но проверка этого следа ни к чему не привела. И, наконец, кое-что интересное. Именно Серый Волк использовался Митрауну Руада в качестве флагмана для охоты за Димитриусом Зарином. Этот разрушитель уничтожил флагман предателя, разрушитель типа «Имперский Слава». Итого, 5 из 10 кораблей, которые Мовгран вел на помощь Лианне, так или иначе были связаны с восстанием Зарина. Совпадение? Не думаю. Больше поверю в то, что Мовгранну еще во времена Империи отправили в услужение подбитых летчиков. Тех, кто так или иначе заморал свою честь. Серый Волк вроде бы не вписывается в эту категорию, но если вспомнить, что Митрауну Руада постарались побыстрее забыть, едва император отправил его в неизведанные регионы для разведки и присоединения к империи все новых и новых территорий, могу предположить, что бывший флагман новоиспеченного гранд-адмирала был убран с глаз долой, из сердца вон. Гадать можно сколько угодно, как и размышлять над тем, старый ли на корабле экипаж, или Гран заменил их своими людьми. Вечный гнев блокирует дальние передачи, поинтересовался я. Сразу же, как только корабли Мафагранна вышли из гиперпространства, подтвердил капитан Пиллион. «В таком случае свяжите меня с бессмертным», — приказал я, отметив, что корабли противника. Пиллион бросил на меня вопросительный взгляд. «Мовгран тщеславен сверх всякой меры», — пояснил я. «Где ему еще быть, как не на борту самого прославленного звездного разрушителя, да еще и превосходящего остальные классом? Нас вызывают», — сообщил офицер из отсека связи. «Сигнал идет на вечный гнев. Они ретранслируют его нам. Ну еще бы, мы ведь в засаде. В самом видном месте этого межзвездного пространства, но в засаде. В трилогии Трауна Тыланкарди делал так, чтобы оставаться невидимым для сканеров Химеры, когда на него ополчился Гранд-Адмирал. А Хан Соло прятался на виду на своем тысячелетнем соколе, когда примагнитился к корпусу звездного разрушителя. Идеальная тактика, почему бы ее не использовать, кардинально творчески переосмыслив. «Соединить», — распорядился я, — «для начала только связь. Головидия подключить по моей команде. Не знаю, что вы о себе возомнили, доминионские собаки, но я не позволю мешать мне». Едва ли не брызжа слюной из динамиков донесся голос самого Мафагранна. «Немедленно отключите гравитационные колодцы, пока я не обрушил на вас всю мощь своего непобедимого флота. Считаю до 5». «Голосвязь», — скомандовал я, и над проецирующей панелью, вмонтированной в подлокотник моего кресла, появилась миниатюрная, всего сантиметров 40 ростом, голограмма мужчины в имперском кителе и планками Мафа. Вид портили лишь драгоценные украшения, которыми он был обвешан, да меховая накидка. «Не могу сказать, что мне близка ваша боль проблем с арифметикой, Мовгран», — произнес я, — «но отдавать приказы моим кораблям выше ваших полномочий, Траун». Мгновенно опознал меня Мов. «Во имя всех обломков Звезды Смерти, что здесь происходит?» «Военная операция Доминиона», — спокойно пояснил я, — «на границе системы Лианны и сектора Союзный Тион», — с подозрением отнесся к моим словам Мовгран. «Да», — ответил я, — «у вас какие-то претензии, Мов, хат побери, да». Взорвалась голограмма. «Лианна находится под атакой флота Новой Республики. По последним данным там находится звездный суперразрушитель Лусанкия. Флот обороны Лианны практически уничтожен. Противник захватывает оборонительные станции типа Галан. Десантники Новой Республики высадились на планету и взяли штурмом часть предприятий. Мов Виктус в отчаянном положении. А вы здесь со своим интердиктором и десятком акклиматоров решили поохотиться? Кого вы ищете на самом коротком пути между союзным Тионом и Лианной? Хороший вопрос, Мов, похвалил я. А самое главное, своевременный. Но для начала я хочу спросить у вас причину, по которой вы и ваши подчиненные не откликнулись на мой призыв, оглашенный на всю галактику посредством Галанета, прибыть и вступить в вооруженные силы Доминиона. Что, опешил Гран, какого сита вы себе позволяете, Траун? Вы лишь номинальный верховный главнокомандующий империи. Я отправил в ваш флот едва ли не все средние крейсеры типа «Удар», чтобы вы не вмешивались в дела союзного Тиона. По какому праву вы вообще здесь предъявляете мне какие-то претензии? К вашему сведению, Мов Брон, экипажи средних крейсеров типа «Удар» дезертировали из флота Доминиона некоторое время назад и скрылись в неизвестном направлении, произнес я. В связи с этим, у меня к вам имеется резонный вопрос. Для каких целей и по какой причине вы отозвали эти корабли из состава моего флота, учитывая уже озвученные вами договоренности между мной и имперскими осколками? Какая чушь, рявкнул Гран. Траун, вы вообще из ума выжили. Я не имею представления о том, куда вы дели эти корабли. В мое расположение они не пребывали и судьба их мне неизвестна. Я иду на помощь Лианне, бросив фактически без защиты свои территории. Убирайтесь с дороги, пока я не разнес ваш шуточный флот на куски. В таком случае, Мов Гран, я могу лишь констатировать одно. Корабли, которые вы мне передали, дезертировали по вашему приказу. Мой спокойный голос действовал на тщеславного военного как тряпка на быка. Ни один грамотный военный не отправится в поход, оставив свои территории без защиты. Или вы мне лжете, или что еще хуже, вы некомпетентны и ваши действия ставят под удар безопасность территории империи. То, что изобразил на своем лице Гран, больше походило на гримасу боли, презрения, удивления и ярости. «Хватит заговаривать мне зубы, Траун!» — рявкнул он. «Не тратьте мое драгоценное время, не переоценивайте себя, Мов Гран», — посоветовал я. «У меня есть предложение. За дезертировавшие корабли, переданные мне вами, вы немедленно отдадите под мой контроль эти 10 кораблей, которые имеются в вашем распоряжении, и которые вы в своей недальновидности ведете прямиком в ловушку сил, атакующих Лианну. Да вы из ума выжили, Траун», — опешил Гран, отстранившись от приемника. Спустя секунду он появился вновь, и его лицо было искажено от распирающего человека гнева. «Вы, это правда.